Качева медленно подогнул ноги, грузно опустился на колени, забормотал бессвязно. «Да я, если что, или там опять кто?» Боясь княжеского гнева, не осмелился признаться, что Андрей Медвежатник перед самой казнью сбежал из-под стражи, хоронится в лесах. Да и не ко времени было бы сейчас при такой милости говорить об этом. «Встань», — приказал князь, — «всю дружину собери, сделай смотр. Нерадивых накажи, хоть палками бей. Дружба с узбеком дружбой, а меч вострить надобно. Не вечно татарщине на Руси быть. Мастеров ордынцев, что бежали от татар, и тех, что я выкупил, пристрой к делу. Посели слободой. Пусть колчаны делают и стрелы со свистом. Чай в сарае научились». Помыслил, вслух не сказал, под звон ханских цепей будем ковать мечи. «Да на дорогах татей истреби, по рекам стражу учини», — продолжал князь. «В круг Москвы купцу-пешеходу страха не должен иметь. Пусть торгуют без зацепок. Надобно нашу землю от татей вовсе исправить. Руки им руби». Князь помолчал. «Кто из амовитов-то ненадежен, худые замыслы носит?» — неожиданно спросил он, понижая голос. «Так что я смотрю, что там или там подозреваю?» «Алексей Хвост», — заикаясь, медленно ответил Качева. «Злорад. То да сё. Что ты не сделаешь, ему, злоумышленнику, все не так. Туда-сюда двуязычит». Князь нахмурился. «У кого желчь во рту, тому все горько. Да может, только и беды, что на глупые речи не воздержан. Уста бездверны, ты за ним поглядывай. Ну, пойдем в терем», — поднялся он. «К нам из Киева служить пришел боярин Аминь. Верно почуял, где сила, иначе чего бы с насиженного места трогался». Они вышли в сени. Калита, бесшумно шагая, думал: «Надо превладеть землю Белозерскую, внести за белозерского князя дань узбеку. Станет князь сразу шелковым, а Юрьеву монастырю пожаловать грамоту, снять налоги с их земель и промыслов». В тереме, дожидаясь князя, толпились люди. Нестройный гул их голосов сразу умолк, когда вошел князь. Старый, но еще очень крепкий боярин с белой, как пена, бородой поклонился ему, сказал густым басом, словно в бочку пустую дохнул: «Приехал к тебе великий князь сия Руси бить челом в службу. Может, статься, слыхал про боярина Аминя из Киева?» Все, кто был в горнице, переглянулись. «Вот как, в сия Руси!» «Еще бы не слыхать!» — пошел навстречу Аминю Иван Данилович. Обнимая его за плечи, восхитился: «Сущий муромец! Ишь, грудище-то не обхватишь!» Будто мимоходом поинтересовался: «Верно, не один прибыл?» «Да сотен 15 народу привел, и сына тоже. Слугами верными будут», — с достоинством ответил боярин и низко поклонился. Он оставил насиженное место, потому что истосковался по твердой власти, прочности, устал от княжеских раздоров, от незнания, что ждет завтра, от запустения и смут. «Рад, рад, еще приветливее», — сказал князь. «У нас в почете будешь, не пожалеешь, что пришел. На первый случай жалую тебе Волоколамское. Владей, пока служишь мне и детям моим». Боярин Алексей Хвост побледнел от зависти. Давно хотел иметь то владение. Качева все приметил, и эту бледность, и недобро вспыхнувшие глаза Хвоста. «Враждебник», — уверенно решил воевода. Князь опустился в высокое кресло в переднем углу, жестом позволил остальным сесть на лавке. Бревенчатые стены, укрытые коврами, дубовый стол простой резьбы, широкие лавки с суконными подстилами — все это придавало комнате холодновато-деловой вид и словно подчеркивало, что хозяин хором не стремится к внешней роскоши. Да и сам князь одет был скромный, из темно-синего станеда кафтан с меховой оторочкой. К Ивану Даниловичу приблизился круглоликой татарской мурза Чет, в крещении названный Захарием. Сохраняя важность, почтительно поклонился, сказал по-русски: «Я, княже, с просьбой, дозволь на Ордынской улице склады мои огородить». Калита удовлетворенно подумал: «Предки твои подлые жгли те места, что ты огородить просишь». Промолвил ласково: «Никто тебе помехи чинить не будет, огораживай».